понятно, они боролись за жизнь, отказывались, отпирались. Тоже довольно однообразно, одинаково. Их уличали свидетельскими показаниями, очными ставками, документами. Каратели, убийцы, мародеры. Но какое отношение они могли иметь к разыскиваемой нами рации и вообще к шпионажу? Зачем они нам? Зачем я трачу на них время? А вдруг? Это «а вдруг» всегда подбадривает при поисках, порождает надежду и энергию. Но я клевал носом и еле соображал. Чтобы не заснуть, я попытался петь. Меня хватило на полтора или два куплета. Дело Павловского-старшего выглядело точно так же, как и другие. Сероватая папка, постановление об аресте, протоколы допросов и далее неподшитые рабочие документы. Он был арестован как «Фольксдойче» за измену родине, однако что он совершил криминального, кроме подписания «Фолькслиста» и попытки уйти с немцами, я так и не понял. И не только я. За протоколами следовала бумажка с замечанием начальства. «Товарищ Зайцев, не вскрыта практическая предательская деятельность П. Необходимо выявить и задокументировать». Задавался, между прочим, Павловскому и вопрос о сыновьях, на что он ответил: «Мои сыновья Казимир и Николай действительно служили у немцев на территории Польши в строительных организациях. В каких именно, я не знаю. Никакие подробности их службы у немцев мне неизвестны». Вот так, в строительных организациях. А Свирит уверял, что в полиции, на ответственной должности. Собственно, полицаи и другие пособники нас мало интересовали. Однако меня занимало, что делал Казимир Павловский и двое с ним в день радиосеанса вблизи Шиловичского леса. Как он оказался там? И почему все трое экипированы одинаково в наше якобы офицерское обмундирование? Для того, чтобы лазать по лесам, это не нужно, более того, опасно. Впрочем, я допускал, что относительно их вида, деталей внешности, Свирит с перепугу мог и напутать. Минут 10 спустя, сидя у аппарата ВЧ в кабинете начальника отдела, я ждал, пока меня соединят с подполковником Поляковым. Я звонил, чтобы доложить о ходе розыска, и в тайной надежде, что в управлении уже получен текст расшифровки или, может, какие-нибудь новые сведения о передатчике с позывными КАО и о разыскиваемых. Такая надежда в тебе всегда, и вовсе не от иждивенчества. Сколь бы успешно ни шли дела, никогда не забываешь, что группа не одинока, что на тебя работают и не только в управлении. Кто-кто, а Поляков не упустит проследить, чтобы делалось все возможное повсюду, в том числе и в Москве. Наконец в трубке послышался негромкий, чуть картавый голос подполковника, и я весьма отчетливо представил его себе, невысокого, с выпуклым шишкастым лбом и чуть оттопыренными ушами, в гимнастерке с измятыми полевыми погонами, сидевшей на нем свободно, мешковато. Я представил, как, слушая меня, он, сидя боком в кресле, станет делать пометки на листе бумаги и при этом по привычке будет время от времени тихонько пошмыгивать носом, как-то по-детски и вроде обиженно. Я стал докладывать о ходе розыска, рассказал о следах у родника и о том, как обстреляли Таманцева, о разговорах с Васюковым и Свиридом. Во всем этом не было ничего значительного, но он слушал меня, не перебивая, только изредка поддакивал, уточнял, и я уже понял, ничего нового у них нет».